Медленно и детально я начал описывать Кадиллак. Так, вероятно, мать говорит о любимом ребенке. При этом я пытался выяснить, смыслит ли этот человек хоть что-нибудь в автомобилях. Если он знаток, то нужно побольше расписывать двигатель и шасси. А если он в технике не разбирается, то следует упирать на удобство езды и всякие финтифлюшки. Но и теперь он не выдавал себя ничем, предоставляя говорить мне одному. Мне начало казаться, будто я разбухаю, как воздушный шар. «Зачем вам нужна машина? Для города или для путешествий?» — спросил я наконец, надеясь все-таки сдвинуть разговор с мертвой точки. «Смотря по обстоятельствам. Понимаю, вы намерены водить сами или пользоваться услугами шофера?» «И то, и другое. И то, и другое». Он отвечал мне как попугай. Видимо, он принадлежал к ордену монахов, давших обет молчания. Чтобы как-то оживить его, я решил заставить его самостоятельно проверить что-нибудь. В этом случае клиенты обычно делались более разговорчивыми. Иначе, подумал я, он вот-вот заснет. Прекрасно функционирует откидной скользящий верх. Обслуживать его исключительно легко, особенно если учесть крупные габариты этого кабриолета, сказал я. Попробуйте закрыть его. Достаточно усилия одной руки. Но Блюменталь сказал, что делать это ни к чему. Мол, и так видно. Я с треском открыл и захлопнул дверки, подергал за ручки. Ничто не разболтано, все прочно и надежно. Проверьте сами. Блюменталь снова отказался от проверки. Он полагал, что иначе и быть не может. Ну и орешек попался мне. Я продемонстрировал ему работу стеклоподъемников. Ручки вы крутите прямо-таки играючи. Стекла фиксируются в любом положении. Он не пошевельнулся. К тому же стекла не бьющиеся, уже впадая в отчаяние, продолжал я. Это неоценимое преимущество. Вон там в мастерской стоит Форд. Я приукрасил историю про гибель жены булочника, добавив еще одну жертву ребенка, хотя тот не успел родиться. Но прошибить Блюменталя было не легче, чем взломать сейф. «Небьющееся стекло ставят на все машины», — прервал он меня. «Ничего особенного в этом нет». «Небьющееся стекло не относится к серийному оборудованию», — возразил я мягко, но решительно. «Разве что лобовое стекло на некоторых моделях, но никоим образом не боковые стекла». Я нажал на кнопку в середине руля. Оба клаксона взревели. Затем перешел к описанию комфорта. Говорил про багажники, сиденья, боковые карманы, панель с приборами. Я даже включил прикуриватель и, пользуясь случаем, предложил Блюменталю сигарету, рассчитывая с ее помощью хоть чуточку умилостивить его. Но он отказался. «Спасибо, я не курю», — сказал он и посмотрел на меня с таким скучающим видом, что вдруг мне подумалось, может, он вообще не намеревался идти сюда, а зашел по ошибке, заблудился? Может, ему нужно было купить что-то совсем другое? Машину для обметывания петель или радиоприемник? Может быть, в силу врожденной нерешительности он еще немного потопчется на месте, а потом двинет дальше? «Давайте, господин Блюменталь, сделаем пробную поездку», — наконец предложил я, чувствуя, что уже порядком выдохся. «Пробную поездку?» — переспросил он, явно не понимая, о чем речь. «Ну да, пробную поездку. Должны же вы сами убедиться в высоких ходовых качествах этой машины. На улице или на шоссе она устойчива, как доска, идет как по рельсам. А как приемисто, будто это не тяжелый кабриолет, а пушинка». «Ах уж мне эти пробные поездки», — сказал он, пренебрежительно махнув рукой. «Пробные поездки ни о чем не говорят. Недостатки автомобиля всегда выявляются только впоследствии». «Конечно, впоследствии, дьявол ты чугунный», — с досадой подумал я. «Не ожидаешь ли ты, что я тебя ткну носом во все дефекты?» «Ну что ж, ладно, нет так нет», — сказал я, утратив всякую надежду на успех. Мне стало ясно, что он не собирается покупать машину. Но тут он внезапно повернулся, посмотрел на меня в упор и тихо, резко и очень быстро спросил. «Сколько стоит эта машина?» «7000 марок», — — ответил я, не моргнув глазом, словно выпалил из пулемета. Ни в коем случае он не должен был заметить, что я не уверен в цене. Это я хорошо понимал. Каждая секунда колебания могла бы встать нам в 1000 марок, которую он выторговал бы в свою пользу.